Глава третья. Отец Ани уже сидел в столовой и ел суп, обмакивая в ложку большие усы с проседью и беспрестанно вытирая их салфеткой, завязанной вокруг горла. Услыхав шаги дочери, он на минуту вскинул глазами и сейчас же молча продолжал прерванное занятие. Лакей в пиджаке подал Ане тарелку. Уже смеркалось. Столовая была большая, высокая, мрачная, с камином в углу и с аркой, ведущей в гостиную. На этой арке висела темная дорогая занавеска. Все было дорого и темно, и никому не нужно. Человек с седыми усами и худенькая девочка были точно затеряны в громадной холодной комнате за длинным столом. Подали второе и третье кушанье. Лакей, неловко стуча, зажег висячую лампу, так что сладкое ели уже при огне. Потом тот же лакей принес чашечку кофе, сигары и спички. Аня заторопилась встать. Ее обед был кончен. Отец опять поднял глаза. Постой-ка, произнес он, не торопясь, глуховатым голосом. Аня вздрогнула и взглянула на него с пугливым ожиданием. Я встретил нынче этого, как его, Федорова. Он просил, или жена, что ли, просят они тебя к ним нынче, к детям, кажется. Аня вдруг вспыхнула. Это опять к прокурорше? Не пойду я, ни за что не пойду. Мне скука, тоска, там девочки совсем маленькие, только глупые гимназисты. Все предлагают, полезем цебраться на крышу. «Папа, не заставляй меня идти! Не могу я идти!» На этот раз отец поглядел с равнодушным изумлением. «Ну что ты, матушка? Мне-то какое дело? Пожалуй, не ходи. Я только сказал. Мне решительно все равно». Он встал и, немного сгорбившись, задевая каблуками пол, не торопясь, вышел из столовой. Аня осталась одна со своим возмущением, еще взволнованная. И это возмущение, которое ей не дали высказать, теперь превратилось в глухую обиду. Аня хотела бы заплакать, но слезы у нее замерли. Кругом было так тихо, так холодно и мирно. Она прошла в свою комнату. И ее комната была слишком велика. Мебель поставили старую папашину, когда последний раз обновляли его кабинет. И странно было видеть рядом с узенькой белой кроваткой, с детской этажеркой для книг, учебным столом, где валялся задачник, тяжелые кресла с высокими спинками, обитые темной кожей. На столе горела маленькая лампа. Ее зеленый колпак бросал жалкий и горестный свет, точно сквозь бутылочное стекло. Углы оставались во мраке. Аня подошла к столу и бесцельно присела на табуретку. В незавешенных окнах еще светлело небо. Аня боялась своей комнаты. Боялась не самой комнаты, а того, что сейчас за ее дверью начинался ряд других комнат. Пустых, ничьих, очень больших и везде темных. Аня должна была привыкнуть к постоянному одиночеству и не бояться темноты, как ребенок. Но она ее боялась. И каждый вечер, за уроками или без дела, каждую ночь, пока не приходил сон, она испытывала тоже неопределенное тоскливое страдание. Страх одиночества рядом с пустыми и темными комнатами. Она хотела завесить дверь туда, но не собралась. Днем она не боялась и даже забывала вечернюю муку. Теперь она сидела и думала о своей обиде. Бояться было рано. Еще слышались вдали шаги лакея, идущего по коридору. Лида назвала свою подругу счастливой. С первых лет жизни Аня помнила себя именно в такой обстановке. В таких условиях. У нее всегда было все, что ей нужно, и она не знала, не умела бы сказать, чего ей не достает. Сначала у нее были няньки, потом гувернантки, которые все часто менялись. В 14 лет отец ей объявил, что лучше взять учителей по часам. Она согласилась, потому что последняя гувернантка была очень стара, капризна и все равно вечно сидела у себя. Учителя тоже менялись. Отца часто переводили из города в город. Аня училась, потому что были учителя, и она знала, что все в ее лета учатся, но делала это со скукой и равнодушием. Понимала она туго, блестящих способностей у нее не было. Аня могла делать все, что хотела. Она не помнила, чтобы какая-нибудь книга или вообще что-нибудь было ей запрещено. Никто не спрашивал у ней отчета. Никто не интересовался ни ее поступками, ни ее успехами в ученье. Всегда было одно и то же. Молчаливые обеды и завтраки против человека с седыми усами. Перемены учителей, гувернанток и случайных знакомых, являвшихся по делу. И одинокая комната, полная всем, что только нужно. Своей матери Аня не помнила. Нигде не было ни одного ее портрета. Отец никогда, ни разу не упомянул о ней. Аня привыкла не думать об этом темном пятне. Аня привязалась бы к кошке, к собаке, если бы они у нее были. Она готова была любить каждую горничную. Но горничные попадались такие противные. Как странно, как ново показалось ей иметь друга. Лида спрашивала у нее, что она делала, что она думала, и рассказывала ей про себя. Знакомые Лиды тоже казались ей какими-то особенными, милыми. Когда у Лиды по инициативе Каролины Петровны затевались танцы, Аня была наверху блаженства от нового удовольствия. Сравнительно с Лидой Аня была девочка. Она даже не читала ни одного романа. В отцовской библиотеке их не случилось, да и вообще Аня была не охотница до книг. Лида находила Аню некрасивой. Она была худа, суха, со впалой грудью и длинными кистями рук, черна и порывиста. Матовые волосы, совсем черные, не лежали гладко, как Аня их не причесывала. Большой рот, белые, немного редкие острые зубы. Нос слишком короткий и порой блестящие, порой тусклые, продолговатые странные глаза. Все это делало ее нехорошенькой. Но в ней было непонятное, заразительное беспокойство. Не то веселость, не то нервность, заставлявшая обращать на нее внимание. Иным казалось, что это волчонок, который родился среди людей и еще не знает, что есть лес. Маленькие дети, племянницы Лидиной матери, девочки лет 8-10, сторонились от Ани, боялись ее и вместе с тем непобедимо и тайно обожали ее. Она этого не подозревала. Улыбаясь, она делалась сама похожа на 10-летнюю девочку, недобрую, но неотразимо милую. Далеко, едва слышно, пробили часы в столовой. Аня очнулась от своих туманных мыслей. Который это час? Верно, 9. Пора. Давно пора вниз. Ее ждут. Аня схватила плед и проскользнула по коридору на лестницу.